Глава вторая. Иван показал Луговскому корпус номер третий, находившийся на конце двора. Это было длинное, желтого цвета, грязное и закопченное двухэтажное здание с побитыми стеклами в рамах, откуда валил густой пар. Гудение сотни голосов неслось на двор сквозь разбитые стекла. Луговской отворил дверь. Удушливо-смрадный пар, смесь кислой капусты, помойной ямы и прелого грязного белья, присущий трущобным ночлежным домам, охватил Луговского и вместе с шумом голосов на момент ошеломил его, так что он остановился в двери и стоял до тех пор, пока кто-то из сидевших за столом не крикнул ему: «Эй, черт! Затворяй дверь-то! Лошадей воровал, так небось хлеб затворял!» Луговской вошел. Перед ним была большая казарма, по стенам стояли столы, длинные, грязные, обсаженные кругом народом. В углу налево печка, в которой были вмазаны два котла для щей и каши. На котле сидел кашевар с черпаком в руках и разливал в чашке какую-то водянистую зеленую жидкость. Направо, под лестницей, гуськом, один с другим, одетые в рваных рубахах и опорках на босу ногу, толпились люди, подходя к приказчику, который, черпая стаканчиком из большой деревянной чашки, водку подносил им. Каждый выпивал, крякал и садился к столу. Приказчик заметил Луговского. — Новенький, что ли? — Да, сейчас нанялся. — Ну, иди, пей водку, да садись ужинать. Луговской выпил и сел к крайней чашке, около которой уже сидело 10 человек. Один здоровенный, молодой малый, с блестящими серыми глазами, с бледным, утомленным, безусым лицом, крошил говядину и клал овощи из серой капусты. Начали есть. Луговской, давно не пробовавший горячей пищи, жадно набросился на серые щи. — Ишь ты! Слава богу, с вольт пришел, как лихо ест! В охотку еще! — пробормотал седой старик с землистым лицом и мутными глазами, глядя на Луговского. — А тебе и завидно, ворона старая! — заметил старику крошивший мясо парень. — Не завидно, а все-таки! — ответил старик, вытаскивая из чашки кусок говядины. «Раз!» — раздалось громко по казарме, и парень, крошивший говядину, влепил звучный удар ложкой по лбу старику. «Эш, ворона, все норовит, как бы говядинки, а другим завидует!» «Чего дерешься, Пашка?» — огрызнулся на парень старик. «А то, что прежде отца в петлю не суйся, жди термину! Скомандую, таскай совсем, так лезь с говядиной, а то ешь-то! Ну-ка, Сень, подлей еще!» — сказал Пашка, подавая грязному кашевару чашку. Тот плеснул щей и поставил на стол. Хлебнули еще несколько раз. Пашка постучал ложкой в край чашки. Это был сигналом таскать говядину. Затем была подана белая пшенная каша с постным из экономии маслом. Ее, кроме Гловского и вороны, никто не ел. — Что это никто каши не ест? Каша хорошая, — спросил Луговской, сидевшего с ним рядом Пашку. — Погоди, брат. Неделька поживешь, на ум, кажется, не пойдет. Ничего не захочешь. Я, брат, в охотку-то сперва наперво поклещ твоего ел, а теперь глядеть на еду противно. Вот оно что. Пока Луговской ел, весь народ ушел вверх по лестнице в казарму. За ними через несколько времени пошел и он. Вид и воздух верхней казармы поразил его. Это была комната, сажен в 5 длиной и сажен 4 шириной. По трем стенам в 2 ряда, один на другим, шли 2-этажные нары, буквально битком набитые народом. Кроме того, спали под нарами, прямо на полу. Постели были у редких. Некоторые расположились на рогожках с поленом в головах, некоторые раскинулись на полу без всего. А пол? Пол был покрыт более чем вершок толщиной, слоем сероватой грязи, смеси земли и белил. Посреди казармы горела висячая лампа, страшно коптившая. Многие рабочие уже спали, некоторые лежа разговаривали. Луговской остановился, смотря, куда бы лечь. — Эй, новенький, поди сюда, здесь свободно! — крикнул ему из-под нар Пашка, растянувшись на полу во весь свой гигантский рост. Луговской лег с ним рядом. Прошло 3 часа времени. Вся казарма храпела на разные лады. Не спалось только Луговскому. Он, облокотясь, с удивлением осматривал всю эту ужасную обстановку, этих ужасных грязных оборванцев, обреченных на медленную смерть и загнанных сюда обстоятельствами. — Господи, неужели я совсем пропал? — невольно вырвалось у него, и слезы обильным ручьем потекли по его бронзовому, но нежному лицу. — Будет вам, барин, плакать. Бог милостив, — раздал тихий шепот сзади него. И чья-то громадная, жесткая, как железо, ручища опустилась на плечо Луговского. Он оглянулся. Рядом с ним сидел встреченный им в сторожке мужчина средних лет геркулесовского телосложения, но истомленный, земляным лицом и потухающим уже глубокими серыми глазами. Громадные усы, стриженная голова и побритый, но зарастающий подбородок показывали в нем солдата. — Полно вам, барин, не плачьте, — участливо сказал солдатик. — Так я что-то грустно, первый раз в жизни заплакал, — заговорил Луговской, отирая слезы. — Ну, так-то лучше. Чего вы? Вот Бог даст, весна придет, на волю пойдем. Солнышко, работа вольная на Волге будет. Что вам печалиться? Вы молодой, ученый, у вас дорога широкая. Я вас, Размаляев, давеча рассказывал. Вот моя уж песенка спета. Мне и крышка тут. А вы давно здесь живете? 6-й год по заводам странствую. Лето зима горю по пристаням, а на зиму либо к Охромееву, либо к Свинчаткину, либо сюда. Привык я к этой работе. Работа легкая. 6 часов в сутки. Есть волю, место теплое, ну и манит. Опять же, на эти заводы всегда народ нужен. Потом мужик сюда мало идет, в ряды боится. А уж если идет какой-то, либо забулдыга, либо лентяй, либо никакого другого места не найдет. Здесь больше и отпускной солдат работает, аль чиновник, ежели ему некуда пристроиться. Вот, супротив вас, на нарах, долговолосый лежит чиновник-пропойца. 3 года, и лето, и зиму здесь около шляется. Секретарем наш его зовут. Получит жалование, пропьет, опять живет, да и куда ему идти? На службу не годится, в другую работу селенки мало, вот околачивается. А вот рядом с ним, где теперь мальчишка спит, офицер жил, да, в больницу отправили, умрет, надо полагать. А чем он болен был? От свинцу, от работы. Сперва завалы делаются, пиши, никакой не захочется. Потом уж человек ослабнет, а там положили в больницу и умер. Вот я теперь ничего не ем, только чаем живу, да вот когда выпью при получке. А здоровы вы? Какой здоров? Еще годик-другой протянуть, так хорошо бы. Семья у вас? Какая семья у солдата? Жена была в мужиках-то. Службу отдали. 11 годов прослужил, воротился домой, Николай двора. Жена все прогуляла без меня, да я не сижу с нее. Ну как же не гулять, 11 лет не видались, жить ей без поддержки, как? Дело бабье, ну и пошла. Бог с ней, я не сержусь. Да и сам не без греха ведь. Пришел, поглядел, куда деваться. Для кого жить-то? Детишек не было. Пришел вот сюда, да, коротаю век. С первоначала-то, как вы, зимой без одежи пришел, думал, ненадолго. Да так видно, до смерти здесь затянулся. Ничего, привык, больше уж некуда. Так я, пожалуй, так же навек здесь искренне вымолвил Луговской и даже вздрогнул при этой мысли. От солдатика не скрылся от движения. — Не бойтесь, барин, Бог поможет, ничего, выпутаемся. Потом он сразу постарался переменить разговор. — Ну, барин, вы человек новый, а я вот расскажу всю нашу работу, то есть как за нее приняться. Вы назначены в Кобочную, где я работаю. У нас 2 сорта рабочих — кобочники и печники. Есть еще литейщики, которые белил льют. Кто статья особая? Печники у печки свинец пережигают, а кобочники этот самый свинец в товар перегоняют. А уж с товара литейщики белил льют. Кубики бывают сперва-наперво зеленые, потом делаются серыми, там белыми, а уж потом выходят в клейкие, в товар. Где в 2 месяца выгоняют кубик в товар, где в 3. У нас месяцев 2,5, потому кубочный жаркий. Зеленый кубик для работы самый вредный, а клейкий самый трудный. Руки устают, мозоли будут на руках-то. Вот вы теперь со мной рядом будете за место офицера, который, я говорил, в больницу ушел, а кубик остался клейкий. Вот. Стало быть, трудно будет. Ничего, я помогу. А теперь, барин, усните, завтра в 5 часов вставать, ложитесь. «Благодарю вас! Благодарю!» — со слезами выговорил Луговской и обеими руками крепко пожал руку собеседнику. «Спите-с! Спокойной ночи!» — проговорил тот, вставая. «А ваше имя, отчество? Капкасский, так меня зовут. Нет, вы мне имя, отчество скажите. Нет, барин, зовите Капкасский, как и все. Не хочу я вас так называть. Скажите настоящее имя. Был у меня на Кавказе в полку юнкарь. Молодец, словно и вы. Звал меня Григорич. Зовите вы, если уж вам угодно. А вы, Григорич, кавказец? Да, тенгинского полка. Так я тенгинского. Юнкером служил в нем. Эх, барин мой родной, где нам пришлось видеться? Слезы градом полились у обоих горемык, родных по оружию. Крепко не обнялись и заплакали. Милый мой барин, где нам пришлось встретиться? Всхлипывая, говорил кавказец. Чего вы там, черти и дьяволы, спать не даете? Послышался чей-то глухой голос из угла. Кавказский оправился, встал, пошел на свое место. «До завтра, барин, спите спокойно», — на пути выговорил он. «Прощай, Григорич, спасибо, дядька», — отвечал Луговской и навзничь упал на грязный пол. Измученный бессонными ночами, проведенными на улицах, скоро он заснул, вытянувшись во весь рост. Такой роскоши вытянулся всем телом, в тепле, он давно не испытывал. Если он и спал раньше, то где-нибудь сидя в углу трактира или грязной харчевни, скорчившись в три погибели. А уснуть, вытянувшись во весь рост, после долгой бессонницы — блаженство.